Глава 30, 18 марта, вторник. Мы работали, и Жозефина вслух удивлялась, почему я так молчалива. Мы уже сделали 300 пасхальных упаковок с шоколадными конфетами, перевязанные лентами. Они лежали аккуратными стопками в подвале, но я планировала приготовить вдвое больше. Если удастся продать все, прибыль будет солидная. Глядишь, выручки хватит на то, чтобы мы осели здесь навсегда. Если нет, альтернативы я не допускала даже в мыслях, хотя флюгер на башне скрипуче хохотал надо мной. Ру уже начал обустраивать для Анук комнату на чердаке. Праздник шоколада — рискованное предприятие, но так уж устроены наши судьбы. К тому же мы делаем все возможное, чтобы затея увенчалась успехом. Важен и соседние города разослали афиши. Договорились, чтобы местное радио ежедневно сообщало о нашем празднике на пасхальной неделе. Будут цветы, игры, музыка. Несколько старых друзей Нарсиса организовали небольшой оркестр. Я беседовала с лоточниками, торгующими на рынке по четвергам, и те обещали разбить на площади палатки с безделушками и сувенирами. Дети под предводительством Анука и ее приятелей будут искать пасхальные яйца. Каждый получит. А в небесном миндале мы установим огромную шоколадную статую Астары. В одной руке сноп, в другой корзина с яйцами для всех участников. До Пасхи меньше 2 недель. Мы делаем миниатюрные шоколадки с ликером, розочки, монетки в золотой оболочке, фиалковые помадки, шоколадные вишенки, миндальные рулетики и по 50 штук выкладываем их остывать на смазанные жиром противни. После начиняем этими сладостями аккуратно расщепленные полые яйца и фигурки животных. В каждое карамельное гнездо на яйца в твердой сахарной скорлупе сажаем хохлатую шоколадную курочку. Шеренги пегих кроликов, начиненных позолоченным миндалем, ждут, когда их обернут в фольгу и разложат по коробкам. По полкам шагают марципановые существа. Дом полнится запахами ванили, коньяка, яблок в карамели и горького шоколада. А теперь еще нужно готовиться и ко дню рождения Арманды. У меня есть список блюд и напитков, которые она хочет видеть на своем столе. Гусиную печенку, шампанское, трюфели и свежие лисички доставят нам из Бордо. Торты и шоколад я приготовлю сама. «Здорово», — восторгается из кухни Жозефина, слушая мой рассказ о празднике. Я напоминаю себе про обещание, данное Арманде. «Ты тоже приглашена», — говорю я. Она так сказала. «Спасибо», — откликается Жозефина, краснея от удовольствия. «Все так добры ко мне». «Потрясающе благодушная женщина», — размышляю я. «В каждом видит доброе начало. Даже Поль Мари не убил в ней оптимизма. Его поведение, — говорит Жозефина, — отчасти ее же вина». Он слабый человек, и ей давно следовало дать ему отпор. Каро Клермон и ее закадычные приятельницы вызывают у Жозефины снисходительную улыбку. «Они просто глупые», — мудро замечает она. Вот такая незамысловатая душа. Теперь она безмятежна, в ладу с миром. А я, напротив, из мерзкого духа противоречия все чаще теряю покой. И все же я завидую ей. Так мало нужно, чтобы привести ее в это состояние. Немного тепла, несколько тряпок из моего гардероба, свободная комната, где она сама себе хозяйка. Как цветок, она тянется к свету, бездумно, не анализируя процессы, что ею двигают. Мне бы так. И опять я мыслями невольно обращаюсь к воскресной беседе с Райно. Его мотивы для меня до сих пор загадка. В последнее время вид у него отчаянный, он трудится на церковном кладбище, со стервенением вгрызаясь в землю мотыгой, порой вместе с сорняками выдирая целые кусты и цветы. По спине струится пот, на сутане темный треугольник. Но работа в саду не радует его. Лицо перекошено от напряжения. Он будто ненавидит землю, которую разрыхляет, ненавидит растение, которое пропалывает. Он похож на скрягу, что вынужден сжигать в печке накопленные банкноты. В лице голод, отвращение и невольный восторг. Но он не бросает своей каторги. Я наблюдаю за ним, и во мне просыпается знакомый страх, хотя я сама не понимаю, чего боюсь. Этот человек мой враг, он как машина. Его испытующий взгляд словно пронизывает меня насквозь. Ценой огромных усилий я заставляю себя смотреть ему в глаза, улыбаться, изображать беспечность, хотя внутри что-то визжит, яростно рвется бежать. Он ненавидит меня жгучей ненавистью, но не праздник шоколада тому причиной. Мне это абсолютно очевидно, как будто я читаю его мрачные мысли. Его возмущает само мое существование. Я для него живое надругательство над устоями. Сейчас он украдкой поглядывает на меня из сада, косится на витрину и, скрывая торжество, вновь принимается за работу. Мы не общались с воскресенья, и он решил, что победа осталась за ним, ведь Армандо больше не появляется в небесном миндале. Я по глазам вижу. Он считает, его вмешательство образумило старушку. Пусть думает, что хочет, если ему так нравится. Анук призналась, что минувшим днем Рейно приходил в школу. Рассказывал про Пасху. Безобидная болтовня, но меня бросила в дрожь при мысли, что он опекает мою дочь. Почитал им, обещал наведаться еще. Я спросила, разговаривал ли он с ней. «Ага», — беззаботно отвечала она, — «он хороший. Сказал, что я могу прийти в его церковь, если хочу. Там есть святой Франциск и много зверушек». «А ты хочешь?» «Может, и схожу», — пожала плечами Анук. «Я убеждаю себя. В предрассветные часы, когда все мнится возможным, и нервы мои скрипят, как несмазанные петли флюгера, что мой страх не оправдан. Что он может нам сделать? Как может навредить, если очень даже хочет? Он ничего не знает, абсолютно ничего не знает о нас. Он не имеет силы и власти». «Имеет», — говорит во мне голос матери, — «ведь это черный человек». Анук беспокойно ворочается во сне. Чуткая к перепадам моего настроения, она всегда чувствует, если я не сплю, и сейчас силится выкарабкаться из трясины сновидений. Я дышу ровно и глубоко, пока она вновь не затихает. «Черный человек — выдумка», — твердо говорю я себе. «Воплощение страхов в образе карнавальной куклы. Страшная сказка на ночь, тень в незнакомой комнате». В ответ мне снова является то же видение, яркое и четкое, как цветной диапозитив. У кровати старика стоит в ожидании Рейно, его губы шевелятся, будто он читает молитву. Позади него стена огня, точно витраж под солнцем. Тревожная картина. Что-то хищническое сквозит в позе священника. Два окрашенных в багрянец лица чудовищно похожи. Отблески пламени, гуляющие между ними, предвещают угрозу. Я пытаюсь применить мои знания психологии. Черный человек, как вестник смерти, это архетип, отражающий мой страх перед неведомым. Неубедительно. Частица моего существа, все еще принадлежащая матери, аргументирует красноречивее. «Ты моя дочь, Виан», — неумолимо говорит она. «Ты понимаешь, что это значит? Это значит срываться с места всякий раз, когда меняется ветер, искать будущее по гадальным картам, вся жизнь — бесконечная фуга. Но ведь я обычный человек». Я едва ли сознаю, что думаю вслух. «Маман», — сонно окликает Анук. «Шш», — успокаиваю я. «Еще не утро. Спи». «Спой мне песенку, маман», — бормочет она, нащупывая меня в темноте. «Про ветер». И я пою. Пою и слушаю свой голос и тихий скрип флюгера. Вскоре дыхание Анук вновь выровнялось. Она спала. Ее рука, отяжелевшая во сне, по-прежнему покоилась в моей. Когда Ру закончит чердак, у Анук снова появится комната, и мы перестанем стеснять друг друга по ночам. Сегодняшняя ночь слишком живо напоминает ночевки в гостиницах, где останавливались мы с матерью. Влажная от нашего дыхания, сквозь запотевшие окна пробивается неумолчный гул городских улиц. На сей раз нет, молча клянусь я себе, на сей раз мы не уедем, что бы ни случилось. Но, погружаясь в сон, я обдумываю это, и мысль не только желанна, она невероятна.